Старик вздохнул. «Да, там, куда мы идем, мы будем в безопасности. Кхеонгла Ринпочи все понимает. Если что-нибудь случится со мной, мой повелитель, ты должен сам добраться до Гхаролинга. Они будут ждать тебя. Не пытайся вернуться в Дорже-Лагомпу. Иди прямо в Гхаролинг, никуда больше. Не верь никому, кроме Кхеонглы Ринпочи и тех, кому доверяет он». В наступившей тишине мальчик обдумывал услышанное. Мир оказался куда более суровым местом, чем он предполагал. Его голос снова ворвался в мысли старика. «Это мое другое тело?» — спросил он. «То, что происходит, это из-за него?» Топчен покачал головой. «Нет, мой повелитель, я уверен, что он ничего о тебе не знает. По крайней мере, я так думаю. Когда придет время, ему все расскажут. Если бы он знал обо мне, он бы попытался убить меня?» Лама помедлил с ответом. «Так много воплощений, — подумал он. Они становятся им в детском возрасте, стареют и умирают, и рождаются вновь. Бесконечный цикл». «Да, — ответил он, — я думаю, что да. Я думаю, что он приказал бы убить тебя». Глава 6. Калимпонг, Северная Индия, январь 1921 года. Калимпонг дремал под слабым январским солнцем. Ему снились шерсть, хлопок и яркие кашемировые платки, китайские шелка, оленьи рога и мускус, индийский сахар, стекло и дешевые свечки, длинные нестройные караваны, спускающиеся с Тибета по долине Чумби, торговцы, привозящие свой товар, упакованный в джутовые мешки с равнин Индии. Но на высокогорных перевалах на севере царствовал во всем своем величии снег, плотный и белый, и снежинки падали, словно в трансе, словно частички снов, на холодные, как гробницы, скалы. Вот уже 2 недели никто не отваживался пройти через перевал Натху. Торговля оживилась с приходом каравана из Гяндзе, но теперь снова стихло, и маленький рыночный городок ждал сообщения о том, что наконец-то большая партия товаров отправляется из Лхасы. Кристофер Уайлем глубоко вдохнул чистый воздух, наполняемый легкие. В Калимпонге он чувствовал себя лучше. Город представлял собой торговый пост, факторию на окраине империи, склад для торговцев, прибывающих из Тибета с шерстью и хвостами яков, чтобы обменять их на дешевые промышленные товары и более дорогие ткани. Но сейчас город жил в преддверии чуда. Кристофер уже ощутил в воздухе снег и лед Гималаев. Ложившиеся на язык снежинки напоминали сохранившийся с детства вкус, знакомый и не такой редкий, вызывающий в воображении воспоминания об одиноких путешествиях под падающим с неба тусклым светом. Стоило только поднять глаза, и можно было увидеть сами горы, молча стоявшие вдалеке за зелеными предгорьями. Они стояли как бастионы, закрывая доступ к находившимся за ними равнинам Тибета, к запретному королевству, ревниво охраняемому покровительствующими ему божествами, и, что более прозаично, вооруженными тибетскими пограничниками. Сойдя с пони и вдохнув запахи базара, запахи специй и благовоний, он отчетливо вспомнил своего отца. Он вспомнил, как приходил сюда с ним в сопровождении их чапраси, Джита Бахадура. За ними следовала мать во всем белом, в открытом паланкине, который держали на своих плечах 4 безупречно одетых слуг. Это было в те дни, когда его отец был британским резидентом при дворе местного правителя, султана Махфуза. Артур Уайлем был человеком большим. На этот пост его назначил сам вице-король. Уайлемы были англо-индийцами на протяжении 3 поколений. Дед Кристофера, Уильям, приехал в Индию по заданию правительства незадолго до Великого мятежа и после стал окружным судьей Министерства внутренних дел в Секундерабаде. Маленький Кристофер воспитывался на легендах о великих английских кланах, правивших Индией: Ривет, Карнаков, Мейнов, Огилви, и постоянно слышал о том, что его долг и долг его будущего сына заключается в том, чтобы прибавить фамилию Уайлэм к этому знаменитому списку.